Глава 36. Инвар. Инвар и правда старался в эти дни держаться подальше от дворца. Он оправдывался большим количеством дел, которые нужно было сделать до свадьбы и до медового месяца, якобы для того, чтобы максимально освободить последующие дни для общения с молодой женой. К счастью, ни княгине, ни баронессе не было до него дела в этой предсвадебной суете. Он нанес визит вежливости чете старших ярославских, познакомившись с будущим тестем и тещей, и уехал в управление госбезопасности, стараясь не показываться даже в своем кабинете во дворце. Купец Семенов приехал во дворец сразу же, как только получил ответ от Ленечки. Так что за день до свадьбы Инвара состоялась и свадьба Зарины. Конечно, она была не такой помпезной. Впрочем, там и свадьбы-то пока не было. Собственно, празднование было запланировано уже в Зареченске, в доме у не очень молодого мужа. А тут, в небольшой столичной церквушке, состоялось венчание. За день до своей свадьбы, когда Инвар все же решил посетить свой кабинет, уже подходя к двери, он заметил ожидающую его Милану Гилберг. Девушка держала в руках бутылку с вином и два бокала, но в сам кабинет ее не впускали охранники. «Что вы тут делаете?» – раздраженно спросил Инвар, открывая дверь. Девушка проскользнула следом за ним. «Я хотела бы отметить с вами ваш последний день свободы. Завтра вы станете женатым человеком», – заявила девушка. Княжич поморщился. Еще пьянствовать с дочкой советника ему не хватало. Да и вообще наедине с ней оставаться он не рискнул бы, еще и за день до свадьбы. Девушка поставила на стол бутылку с вином и бокалы. Бутылка была уже вскрыта и только слегка прикрыта пробкой. «Какая-то хитрость, шитая белыми нитками», — решил Инвар. Взял девушку за локоть и довольно грубо вытолкал ее за дверь. Она пыталась что-то ему кричать, но он не слушал. Работать в таком состоянии было невозможно, поэтому, отдав распоряжение охранникам больше не подпускать к нему Милану даже близко, ушел тренироваться на спортивную площадку. Утром в день свадьбы Инвара преследовало какое-то неприятное предчувствие. Но, решив, что это просто предсвадебный мандраж, связанный с тем, что он окончательно связывает себя с совершенно чужим человеком, он постарался заглушить это чувство. Толпы гостей у дворцового храма, где планировался ритуал магического бракосочетания, его раздражали. К счастью, на сам ритуал не допускались посторонние. Там, помимо жениха и невесты, могли присутствовать только самые близкие родственники. В данном случае это были родители жениха и родители невесты. У входа стояли охранники, как со стороны княжеской семьи, так и телохранители, прибывшие с Инессой. Уже привычно обшарив пространство глазами, Асанны он не заметил. Да из чего бы скромной компаньонке невесты присутствовать на этой свадьбе? Священник прочитал какую-то торжественную речь, потом ему поднесли на подушечке большой сияющий кристалл. Он поднял кристалл над головой невесты. Тот засиял ярким зеленым светом. Потом кристалл был поднят над головой Инвара, и кристалл засветился красным. «Простите», — тихо сказал вмиг охрипшим голосом священник, — «но брак не может быть заключен». «В смысле?» — удивился Инвар. «Вы уже женаты. Магическим браком», — ответил священник. «Что?» — это был громогласный рев барона. «Этого не может быть», — попытался спорить княжич. «Увы, магический кристалл не врет. Он явно указывает на то, что вы уже женаты и не можете жениться снова», — настаивал священник. Вокруг началась суматоха. Барон рвался к Инвару, явно с намерением набить тому морду. Баронесса плакала. Князь с княжичем что-то пытались сказать, а Инесса стояла столбом, не в силах осознать и принять ситуацию. Охранникам князя пришлось схватить барона и увести его из церкви от греха подальше. Неудавшаяся невеста вышла из ступора и с воплем кинулась из церкви. Мать побежала за ней следом. А Инвар стоял и лихорадочно пытался сообразить, как такое вообще могло произойти.